И у нас сегодня есть еще гости. Это, ну, может, даже нет надобности представлять, потому что гости, но не гости. Это наши братья, это наши отцы, это Божьи помазанники, которые молятся о нас и благословляют нас. Брат Михаил Михайлович, епископ Днепропетровской области, заместитель Михаила Степановича Паночка. И мы сегодня имеем такую честь принимать, служить друг другу. Мы имеем желание и намерение быть не до конца. Я, может, заранее сразу скажу, что мы будем немножко раньше уходить, посетить еще другую церковь с Божьей помощью. Ну, а сейчас, Михаил Михайлович, благословит вас Господь. Спасибо. В лице вашего пастыря, сестры и братья, я хочу все вас поприветствовать. Можно? Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я сюда. Я очень рад, братья и сестры, что сегодня Господь подарил нам новую встречу на этой земле еще. Слава Ему! Вы знаете, что я не нахожу ничего больше возвышенного и более прекрасного, чем находиться среди Божьего наследия. Сестра Таня, приветствую тоже. Слава Господу! И хочу сказать, что Господь благословил нас. Я поддерживаю ту мысль, что брат пастор сказал, я внутри ощутил прикосновение Святого Духа, куда мы прославляли и поклонялись имени Господа Бога нашего. Спасибо, дорогие хористы, группа, и слава нашему Господу за Его Святого Духа, который с нами и в нас пребывает. Аллилуйя! Хочу сказать также, возлюбленные дети Божьи, что вы находитесь в правильном месте. Я мечтаю и даже молюсь, что если бы воскресный день в Украине стал таким днем, куда бы все люди с семьями шли в церковь и в Дом Божий. Я никогда не забуду, в 97-м году мы ехали в Чехию на Европейскую конференцию, ехали 600 километров через Польшу. И мы видели десятки таких явлений, когда в поселах, там, как они называются по-своему в Польше, группы людей, вони з Бібліями направлялися в свої храми, дорогі друзі. І дуже хотілося б, і я вірю, що в цьому є секрет благословення нашого народу і нашої нації. І, браті і сестри, при тому, що ми вже маємо велику свободу, я хочу ободрити нас і сказати, не будемо оставляти наших собраній. Да? Вероятно, ви слышали один розказ, когда проповедник 19 века Чарльз Спержен, путешествуя по миру, приехал в Италию. В Италии очень много картин, знаете. И когда Спержен зашел в одну такую картинную галерею, он увидел, что художник изобразил весеннее поле. И тогда еще не было такой техники. Кто тут старшие люди, помните, что люди обрабатывали землю на лошадях, на волах. Я не застал волов, не видел, но на лошадях немножко видел. Я тут художник изобразил весеннее поле и целую группу пахарей, которые трудятся на земле. Знаете, в народе говорят, что весенний день целый год кормит. И говорит, что художник изобразил, что один работник, один пахарь, оставил лошадь, оставил эти свои орудия труда и отошел в сторону и молится Господу. И художник нарисовал, что в этот момент его место занял ангел. Чарльз Спержен говорит, я в сущности не верю, чтобы ангелы пахали за людей. Говорит, но я верю, что от времени, которое мы проведем в молитве перед нашим Господом, мы не потеряем. Бог силен благословить нас. Братья и сестры. И поэтому Иисус сказал, ищите прежде всего Царствие Божье и правды Его, а остальное приложится. Я не знаю, как это Господь будет прилагать. Я не раз думал, рассуждая о Божьих действиях. Смотрите, когда именно Господь питал своего пророка Илию. И написано, что вороны приносили ему что? Хлеб и мясо поутру и по вечеру, а из потока он пил. Интересно, где эти вороны мясо брали? Я не думаю, что оно сырое было, может быть, или как там. Вот. Но Господни пути неисследимы. Аминь, братья и сестры. И Бог силен благословить нас, когда мы ищем Его, Его целей, Его желания, Его воли. Одним словом я хочу сказать, вы сегодня находитесь в правильном месте. В церкви перед лицом Господним. Слава Ему и величие. Дорогая церковь, дорогі братья и сестры, я буду говорить чуть короче, чем обычно, мы будем направляться в другую церковь, но я бы хотел оставить для вас, на мой взгляд, актуальное слово. Давайте, ну покажите мне ваши Библии и Евангелие, кто принес сегодня с собой. Ну и телефоны можно, там тоже есть, вот, заложено. Так что спасибо, спасибо, братья и сестры. Я всегда поощряю своих членов церкви, и где бываю, потому что это нам помогает лучше запоминать, лучше усваивать. Вот, если мы еще услышим, увидим, и потом даже запишем что-то, вот, важные мысли, тезисы, оно надолго останется в наших сердцах. Правда, что Слово Божье не должно сюда входить, а сюда что? Выходить. Слово должно входить и слагаться в нашем сердце. В нашем сердце, чтобы оно давало жизнь нашему внутреннему человеку. Итак, откроем, братья и сестры, книгу Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. И мы остановимся на 12 главе. Перед этим хочу коротенькую вставочку сделать. Этими днями глаза всего мира были обращены на одну сверхдержаву. Вы знаете, да, куда? И что там происходило? Я не имел такой возможности, потому что с братом Павлом мы были в пятницу на конференции в Полтаве, вчера у вас, и я там не знаю, что там происходило, там по телефону немножко прочитали мы. Но мы здесь читаем аналогичный случай. Господь избрал царя Давида. И Давид приходит к тому, чтобы быть царем среди Божьего народа Израиля. И, естественно, к Давиду потянулись люди. Потянулись люди. Я прочитаю несколько стихов. Смотрите, вот с 30 стих и ниже. «Из сыновей Ефремовых пришло к Давиду 20 800 людей мужественных, людей именитых в родах своих». Дальше читаем, из полуколена Манасина 18 тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Вот 32 стих, я хочу на нем сконцентрироваться. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных. И все братья их следовали слову их. Братья и сестры, и теперь я хотел бы перевести стрелки. Не только мы говорим о царствовании Давида. Я бы хотел перевести стрелки и сказать, что наш царь сегодня является кто? Господь Иисус Христос, о котором мы сейчас так восторженно пели, что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Имя Иисуса Христа превыше всех имен. Слава Ему и величие, дорогие друзья. И мы сегодня будем говорить о Божьем Царстве. О Божьем Царстве. Смотрите, вот, пришли из не очень известного колена, из Сахарова, пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежит делать Израилю. Итак, в моей проповеди я хочу выделить две главные мысли. Знать время, в которое мы живем. Сестры и братья, если бы я вас спросил, какое сейчас время мы переживаем, что бы вы сказали? Ну, немножко яснее сформулируйте. Сложное время. Сложное время. Еще кто-то другого мнения? Или... Время возможностей. Благоприятное время. Братья и сестры, будем реалистами. С одной стороны, время непростое. Нам болит то, что происходит в наших соседних областях здесь рядом, так или нет? Мы молимся об этом. И я хочу сказать, еще никогда сколько молитв за Украину не было положено в чашу на небесах, как за последние несколько лет. Аминь, церковь. И я верю, как сказал наш старший епископ во Львове на конгрессе, придет такой момент, когда чья-то молитва будет последней каплей, и золотые чаши на небесах наполнятся этим фимиамом, и чаша будет что? Вылита. Бог пошлет свой ответ, потому что Бог Библии, отвечающий Бог. Слава Ему и величие. Он говорит, мое ухо не отяжелело. Для чего? Для того, чтобы слышать. И моя рука не сделалась короче. Иисус на троне, Иисусу дана всякая власть на земле, в Украине, в Донецкой и Луганской области. Можете аминь сказать, братья и сестры? Мы до конца не понимаем всего. Это может быть свыше нашей воли и эти пути, которые мы видим. Но, братья и сестры, я хочу сказать, мы с вами живем в уникальное время. Поднимите руку, кто здесь есть верующий? 30, 40 и больше лет. Есть такие люди? Сестры и братья, спасибо, что вы есть здесь в церкви. Мы переживаем такие возможности, о которых наши отцы, наши деды, они могли только мечтать и молиться об этом. А может даже и не хватало у них на это веры. Друзья мои дорогие, Господь посетил нашу страну в 90-е годы. А теперь поднимите руки, кто пришел на волне последних десятилетий, начиная с конца 80-х и до сегодняшнего дня. Слава Иисусу! Братья и сестры, представьте, если бы Господь вот пришел раньше, сколько бы людей не спаслось, сколько бы людей не знали Его как Господа и Спасителя. Но у Бога есть полное число язычников, у Бога есть полнота времени. И поэтому я сегодня с полным дерзновением хочу утверждать, дорогая церковь, что Господь продолжает стучать в сердце украинского народа. Господь открыл величайшие возможности для проповеди Его святого Слова. Я хотел, чтобы вы записали кое-что. Братья и сестры, что для нас важно? Вот первый пункт. Что сейчас за время? Вот дать определение. Если согласно говорить евангельским языком, я бы сказал словами апостола Павла. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Лето Господне благоприятное. И день спасения Бога нашего. Друзья мои дорогие. Второй пункт. Какова Божья воля или Божья стратегия на это время? Какова? Мы должны задаться вопросом, что больше всего интересует Бога? Братья и сестры, что свело Сына Божьего с надзвездного трона? Мы недавно праздновали этот праздник, что Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и что? И обитало с нами полное благодати и истины. Хвала Ему за это. И апостольский символ веры говорит, Он для нас и нашего спасения с неба сошел. Друзья мои, я не раз так думаю, я проповедовал на Рождество в разных церквях, в разных местах, даже на центральной площади в Днепре, вот, с большой сцены, куда сотни и тысячи людей вот, слышали это. Иисус оставил всю красоту, ангелы провожали Спасителя пением, а на земле Ему не было места. И Он родился на соломе, на сене. Но я хочу сказать, Иисусу не место на соломе, Ему место в человеческом сердце. Аминь, братья и сестры. Иисус однажды сказал одному человеку, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Он ходит от сердца к сердцу, от города к городу. Он стучит в сердечные двери и говорит, открой, и я выйду и буду вечерять с тобою. Слава Господу! Братья и сестры, у Бога самая возвышенная цель – это спасти человечество. Спасти человечество. И мы должны понимать, что вот как раз в это время, дорогие друзья, Бог это делает. Но через кого Он это делает? Через церковь. Через церковь. Мне нравятся слова покойной матери Терезы, где она сказала, у Бога нету очей, кроме нас. Мы как Его тело. Поймите меня, это образные выражения, чтобы вы неправильно не истолковали их. У Бога нету рук, кроме нас. Мы являемся Божьими ногами, дорогие друзья, потому что Иисус – глава, а мы – Его тело. Это очень сильнейшее сравнение. Апостол Павел сказал, что мы порознь члены, а все вместе мы – Его тело, мы – полнота Божия. И сказано, что Иисус Христос, Он посажен выше престола Его, выше начальства, и всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в каком? И в будущем. Иисуса Царство нас сегодня должно интересовать, братья и сестры. И если к Давиду, куда Давид пришел на царствование, начали подтягиваться люди, говоря современным языком, я хочу сегодня сказать, что в Царстве Небесном есть великая потребность в таких людях, которые подобно пришли из колена Иссахарова. Пришли люди разумные. Пришли люди, которые знали, что и когда надлежит делать Израилю. И это вторая мысль. Хочу спросить также вас, дети Божьи, как вы думаете, что в церкви вашей здесь источник жизни является самым главным? Здание, аппаратура, транспорт или люди? Люди, вы, братья и сестры. Я читал некоторую аналитику, если говорят вот, определенные люди, что-то имеют. И случилось так, что какой-то случай несчастный или что-то еще произошло, и у них этого не стало. Ну, вот, например, пожар случился, так или нет? И говорят, если это люди такие сильные, знаете, толковые, пройдет короткое время, и они снова возвратят себе это. Поэтому высшее достояние Божие и высшее достояние церкви – это люди, это мы с вами. Слава Господу за это. Братья и сестры, наверное, вы слышали в нашем братстве, в прошлом году было, я верю, по откровению Божьему, принято такое решение, такой проект, который мы называем П-400. У нас здесь два проекта, Р-500, то есть 500 лет реформации, и П-400, то есть за 5 лет в Украине открыть 400 новых церквей. На сегодня мы имеем порядка 1700 церквей христиан веры евангельской. И ваша церковь – это одна из составных среди этой когорты, среди этой палитры такой духовной, братья и сестры. Но если мы посмотрим процентное соотношение, возлюбленные, то нас в Украине пока еще очень мало, очень мало. Если вы слышали выступления таких сегодня известных проповедников в нашей стране, например, Ярослав Лукасик, он бывший католик, но потом Господь больше ему открыл истину, и он занимается исследованием этого вопроса. Он пишет, что чтобы мы с вами или церковь могли оказывать влияние на все сферы жизни, на политику, на культуру, на образование, на медицину. Братья и сестры, нам надо оказывать влияние или не надо? Видите, у многих верующих людей искаженное представление. Мы, безусловно, не должны обольщаться, братья и сестры. Наше царство не от мира сего, оно оттуда. Но что я хочу сказать? Посмотрите на Ветхий Завет. Евреи за недостойный образ поведения попадают на 70 лет куда? В плен попадают. И Господь через пророка Иеремию посылает этим людям весть. Говорит им, плен будет какой? продолжительный. Ложные пророки, они говорили другое, что пару лет, и вы будете возвращены. Но истинный Божий пророк, он всегда говорит правду. Он говорит, плен будет продолжительный. Итак, отдавайте своих детей куда? В замужество, дочерей в замужество, сыновьям берите жен. Говорит, что берите, стройте дома, садите сады. Друзья мои дорогие, даже одного человека спросили, вот я не помню из известных евангелистов, говорит, если бы вы знали, что завтра будет пришествие Иисуса Христа, что бы вы сделали? А он говорит, я бы посадил дерево. А ему говорят, зачем? А он говорит, чтобы исполнилось Писание, ибо написано, садили, строили. Друзья мои, мы не должны жить. Вот, я никогда не забуду, когда в 75-м году моего двоюродного дядю второй раз судили за веру в Господа в городе Марганце. И согнали на суд около 1000 людей. Представьте, такая духовная борьба. Мы 3 дня были в посте. Вот, написали такие объявления, что секта, суд. Я был тогда еще таким парнем, 19 лет. Мы с папой идем, это папин брат, отца моего. Папа меня держит за руку и говорит, сынок, написано, и произнесут имя ваше как бесчестное. Знаете, всякие там говорили такие штампы недостойные, в жертву приносят, свет тушат, чего только не говорили, дорогие друзья. И на суде прокурор берет такой сборник, вручную написанный, и читает, знаете, чему они учат? И читает, твой город не здесь, среди мертвой пустыни. Да, в этом есть доля правды, братья и сестры. Но у нас не должно быть перекоса. Аминь, братья и сестры. Иисус сказал, отче, я не прошу тебя, чтобы ты забрал их откуда? От мира. Казалось бы, проще, раз и в Царство Небесное. Но Иисус говорит, отче, как ты меня что сделал? Послал в мир. Так и я их посылаю в мир. Братья и сестры, у нас есть обязанность. Мы для того и присутствуем, как соль, как свет, чтобы облагораживать, осолять, освещать на этой земле свет Господа нашего Иисуса Христа. И я подумал, если евреи за 70 лет, и Бог им говорил, вот так поступайте, то мы с вами живем в этой стране, и мы должны любить эту страну и этот народ. Можете аминь сказать, братья и сестры? И мы должны именно действовать сегодня во имя Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Еще одну такую жизненную правду расскажу. Моя жена Западной Украины. И я когда поначалу, особенно первые годы, я по 2-3 раза год, мы ездили на год туда. И я там некоторым штампам христианским научился. Приехал, говорю родственникам, ну как дела? Как на земле? Знаете, как дела? Как на земле? А папина сестра, оказалось так, что мы все на Днепропетровщине были, а они в Одессе жили. Вот. И как-то приехали, ее муж, Яковчук, может вы знаете, сейчас Лариса, моя сестра двоюродная, ответственная за сестринское служение по Одесской области. Вот. И Владимир Васильевич говорит, Миша, как дела у тебя? А я на автомате говорю, как на земле? А она меня смотрит и говорит, и на земле можно жить разумно. Дорогие друзья, поэтому у нас не должно быть перекоса такого. Знаете, что мы настолько увлеклись в небеса, что совсем забыли свое предназначение на земле. И поэтому, дорогая церковь, братья и сестры, первая мысль – это распознать время. И я прошу прощения, я даже хотел бы парочку мест еще на эту тему зачитать. Смотрите, послание к Римлянам, 13 глава, написано, так поступайте, зная время. Зная время. И очень такое читаем место в книге пророка Иеремии, 8 глава, смотрите, и аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь. Я не знаю, я немножко романтик по жизни. Вот, и я так любил и в детстве, и сегодня приходит весна, и ласточки прилетают, братья и сестры. Разве это не чудо Божие? Господь так вложил, и даже Бог, чтобы научить свой народ, Бог как бы обращается к более низкому творению, потому что человек, мы с вами, это венец Божьего творения, и Бог говорит, и аист под небом, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, и Бог говорит, а народ мой не знает определения Господня. Мы должны познавать волю Божью. Аминь, церковь. Вот, и в это время я вам очень желаю, чтобы мы могли разобраться, что же это за время, и не говорить неправильных вещей. И вот вторая мысль, братья и сестры, нам нужны сегодня мудрые, разумные люди. Сергей Яковлевич, вам нужны ваши церкви такие? Очень нужны. Где они возьмутся? Вот давайте посмотрим реально, где они возьмутся, эти люди. Вчера я тут проводил такой семинар на тему «Семья служителя». Дорогие папы и мамы, христианские семьи, особенно христианские династии, если есть такие. Я просто хочу сегодня еще такой вызов бросить, или если так более смиренно сказать, такую просьбу изложить. Давайте поставим цель, чтобы наши дети, они были посвящены для Господа. Аминь. Я лично убежден, что христианская семья должна, это должно быть то место, где воспитываются разумные люди. Даже в мире есть такая поговорка. Очень важно, значит, от кого ты родился, на ком ты женился и у кого ты учился. Вы знаете, поэтому я хочу призвать, вот, постарайтесь уделить достойное время для ваших детей. Да, сегодня есть разные сферы, и молодежь сегодня упорно ищет свое место под солнцем. Я с болью смотрю, как многие люди уезжают с Украины, в Польшу, в другие страны, знаете. И понятно, мы должны понимать молодых людей, надо детей взращивать и так дальше. Но я никогда не забуду слова Ярла Николаевича Писти. Кому знакома эта фамилия? Я рос на его проповедях. У них с женой Пирко было 10 детей. И однажды Ярла Николаевича спросили, какое ваше наибольшее желание за ваших детей? Ярл Николаевич без заминки ответил, наибольшее мое желание, чтобы все мои дети служили Господу. Слава Богу, братья и сестры. Помните, Иисус Навин сказал, а я и мой дом будем что делать? Служить Господу. И я, и мой дом. И поэтому главы семейств, отцы, братья дорогие, вот я сегодня хочу сказать, вот даже в этом проекте 400 новых церквей, не деньги самое важное, хотя это тоже актуальный вопрос. Самый актуальный вопрос – это духовно зрелые, посвященные, верные работники. Второе. Я лично убежден, братья и сестры, что мы должны так выстраивать церковное служение, чтобы в наших церквях молодые люди, молодые братья, они могли бы становиться Божьими служителями. Есть один такой есть стих один, когда война была, и когда Давид осмелился пойти туда, на этого великана, и раздался голос, чей это сын? И автор этого стихотворения говорит, что если в церкви без заботы ты сидишь от детства до седин, то церковь спрашивает, кто ты? Ты посторонний или сын? Говорят, что Иисус мог бы за 3,5 года сам лично покорить намного больше территории людей. Но говорят, что основное время Иисус определил для 12 учеников. Другими словами, у нас в церквях должна быть очень ясная, очень жизнеспособная, очень отвечающая современным условиям такая система, чтобы в церкви было ученичество. Аминь. И поэтому я хочу сказать здесь молодым братьям. Братья, мы раньше пели такой псалом. Привет вам, Христово, цветущее племя. И там последние такие слова есть. Вперед, не робея, На смену идите, уставшим борцам не страшитесь Христа. Пусть Господь благословит, вот, принимать эту эстафету и не бояться служить Господу. Это достойно, это достойно. Когда Господь подарил нам женой наших первых два сына, мы их посвятили для Бога. Посвятили для Бога. У нас не было каких-то специальных, таких, знаете, премудрых программ. Просто у нас была домашняя церковь. Мы пели псалмы. Тогда еще меньше было, знаете, всякой техники. Я иной раз думаю, что кроме добра, эта техника и обратный эффект дает. Мы пели псалмы. Мы долго молились. Наши мальчики порою засыпали у нас сзади, на ногах. И когда пришло время, Господь коснулся их сердец в детстве, крестил их Духом Святым. И нам, как родителям, это очень приятно. Я сегодня в церкви озадачен, чтобы у меня был свой Тимофей. Вот эти разумные люди, воспитанные люди, посвященные люди для Господа. Я вижу в вашей церкви много людей почтенного возраста. Я тоже уже дедушка, мне 61 год, у нас теперь уже 7 внуков. Вот. И я хочу побудить и старших людей. Знаете, вот продолжайте вкладывать в своих внуков, а может даже и в правнуков. Это достойно. Это тот капитал, который сполна потом воздаст, знаете, такие духовные дивиденды. Пусть Господь благословит нас. Пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежит делать Израилю. Братья и сестры, конечно, свято место пусто не бывает, но нужда в работниках есть. Иисус сказал, жатвы много, а делателей мало. Видите, какое непропорциональное соотношение. Если бы было написано, жатвы много и делателей много, но Иисус говорит, делателей мало. Но Иисус нам еще указывает один путь. Молите кого? Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Бывали случаи даже, когда такие ситуации складывались, Иисус говорил, если вы умолкнете, то камни возопьют. Братья и сестры, сколько таких людей мы видим, знаете, у них была нелегкая жизнь. Они попадали в беду, на дно, можно сказать, жизни. Но Господь касался этих сердец, и эти люди, они горят для Господа. Слава Богу! Поэтому, братья и сестры, будем делать все, что в наших силах, чтобы нам достойно поддержать нашего Царя Иисуса в Его благородном деле спасения рода человеческого. Я бы хотел помолиться сегодня с вами, дорогие друзья. И давайте поблагодарим Бога за церковь, за дом Его, где мы духовно вырастаем, где мы служим, где мы, братья и сестры, поклоняемся Господу. И о церкви мы поем такой псалом. Ты в нас церковь созидаешь, ты в ней хочешь мир обнять. Через церковь Бог хочет обнять мир. Мы приехали с Павлом Николаевичем, это мой заместитель по нашей области, после смерти Сергея Петровича Винковского. И вот мы задались таким вопросом, знаете, на Рождество, хотя бы 10 вдовам, а то оказать помощь. И Павел Николаевич, может, он расскажет по дороге, рассказал, как они встретились недавно с одной женщиной, которая лишилась мужа последние недели. 5 детей, братья и сестры. И я верю, что мы его руки, и Господь хочет этих раненых людей душевно, эмоционально, духовно, братья и сестры, и буквально физически, Бог хочет обнять через церковь. Одним словом, у нас важная задача. У нас немного времени, братья и сестры. У нас много работы. И пусть Господь благословит поместную церковь. Ваша область одна из крупных в Украине. Я всякий раз, когда бываю у вас и проезжаю в Харков, огромный город, огромный город. И я молюсь, Господи, пускай туди еще тысячи людей познают Тебя и обретут прощение грехов и вечную жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Давайте поднимемся перед Ним, перед нашим главою. Давайте воздадим Ему честь и славу и попросим, Господи, помоги нам воспитать. Господи, вышли работников на жатву свою. Аллилуйя.